Глава 14. Одиночество сводит с ума. Когда ты не один и можешь перекинуться хотя бы парой слов, это уже облегчение. Но стоит человеку остаться наедине с самим собой, как тишина становится тягущей, давящей, а крики животных и птиц лишь усиливают чувство собственной беспомощности. Мир становится враждебным. Кажется, что за тобой наблюдают из каждого угла, но не собираются нападать, а ждут, когда ты сойдешь с ума и станешь легкой добычей. Станешь и сам придешь к хищникам в лапы. Я старался держать себя в руках, изредка разбавляя тишину собственными разговорами. Да, знал, что, говоря с самим собой, можно чокнуться, но иного выхода не оставалось. К тому же я обращался к интеллекту, надеясь, что тот решится и ответит. Однако внутренний голос молчал. Может, его никогда и не было, а я действительно схожу с ума? Хотя вряд ли. Все слишком реалистично. Доспех и кастет можно собрать не целиком. Интеллект напомнил о себе, что меня весьма порадовало. Тогда смог вздохнуть с облегчением и удобнее устроиться под деревом. Я добрался до следующей отметки, конечно же, никого не нашел. Как и предполагал, черви скрывались снизу, потому что Атикулуса рядом также не наблюдалось. Только если эта тварь не укрылась в густых кронах, но в таком случае давно напала бы, так как я пробыл у дерева достаточно долго. Передо мной лежали собранные части доспеха. Травяные веревки, шкуры, чешуя. Смолу заранее не вытаскивал, так как она пребывала в инвентаре в расплавленном состоянии. Конечно, ее можно потом разогреть магией, но тратить ману понапрасну, пусть даже в малых количествах, не хотел. Мало ли что может произойти в следующий момент. Лимб — непредсказуемое место. Ну-с, начнем. Небо смеркалось, когда мои руки сами собой принялись за работу. Никогда не делал ничего подобного, но, видимо, интеллект мне помогал. Как и в прошлый раз, с повязкой пальцы сами распороли кабаньи шкуры и каким-то немыслимым образом превратили их в две ровные прямоугольные части, словно я всю жизнь только и занимался кройкой и шитьем. Применив огненное заклинание, вытащил смолу и слепил шкуры по краям. Достал жало, с помощью меча проделал в нем небольшое отверстие, продел жилы. После чего прошил ими шкуры там же, где находилась и смола. И как из этого может что-то получиться? Я понимал, что в реальном мире ничего подобного вот именно таким способом не выйдет. Однако здесь крафт не выглядел ущербно, а вполне приемлемо. Далее притронулся к чешуе аспида, но голос в голове прервал. Для лучшего крафта рекомендуется делать прохватку из шкур кислотных червей. Ага, понятно. То есть сперва я пришью шкуры, чтобы предохранять тело от тепловых нагрузок, и только потом налеплю чешую. Логично. Убрав ненужные компоненты, протянул перед собой плоды своих трудов. Еще не доспех, но уже и не рубаха. Надел поверх поношенной одежды, и в воздух всплыли цифры. Плюс 5 к защите, плюс 7 устойчивости к холоду. Мелочь, но приятно. Стоит добыть еще пару шкур червей, и можно спокойно двигаться дальше. Осмотрелся. До сих пор никто не напал, что несколько настораживало. Хотя чему удивляться, если я стою над гнездом кислотных червей, которых наверняка боятся местные звери. Как ни странно, но есть не хотелось, что лишний раз подтверждало выводы по поводу еды. А вот сон клонило. Недолго думая, взобрался на дерево, у которого смастерил доспех, и постарался устроиться поудобнее, что стоило больших трудов. Как там в прошлый раз было? Черви выползли, когда убил волка? Отлично. Волчьего мяса у меня нет, зато имеется мясо прони. Обвязав его травяной веревкой, бросил на землю, а второй конец прокрутил через сук, а потом привязал к руке. Вряд ли эти твари смогут меня бросить, а если придет кто посильнее, то успею проснуться от первого толчка. Уже на грани подумал, почему мне дали схему только в верхней части доспеха, руки и ноги разве не надо защищать? И стоило об этом поразмыслить, как в голове вновь раздался голос интеллекта. Стоит только захотеть, как твои руки автоматически сделают всю работу. Нужны только необходимые компоненты и желания. Приехали. Пробормотал я и провалился в сон. Наверное, за день достаточно вымотался, так как в эту ночь ничего не снилось. Стоило прикрыть веки, как со всех сторон сковал мрак, а уже через секунду что-то больно дернуло за руку. Продрав глаза, услышал утробное рычание. Осторожно развернулся, снизу вновь крутились волки и рвали приготовленное мясо. Сволочи, не для вас старался. Черный волк, уровень 3. Прошлые были посильнее. Что ж, это их проблемы. Я приподнялся, уселся поудобнее, но звериная троица все-таки услышала. Профукал элемент неожиданности. Жаль, да и черт с ним. Волки зарычали сильнее и принялись крести когтями по коре. Все равно не доберетесь. Но стоило достать оружие, как хищники прижали уши и присели, поджав хвосты. Да ладно, неужто меня испугались? Словно отвечая на вопрос, озирались по сторонам, давая понять, что до меня им теперь нет никакого дела. И правильно, так как неподалеку раздался такой рев, от которого затряслись поджилки. Звери заскулили и метнулись прочь, растворившись в ночной тьме. А мне осталось лишь сидеть и ждать, когда объявится хозяин рева. Слезать с дерева тоже казалось самоубийством. Кто столь опасен, кого испугались даже матерые хищники? Интеллект не спешил давать ответ, а новый противник не показывался. Неподалеку заколебалась сама тьма, будто живое существо, и я тут же заметил ник, висящий в пустоте. Ночной медведь. Уровень 12. Обалдеть. Эта громадина не спеша приближалась, и мне явно не стоит ждать от моба ничего хорошего. Вот только где он? Натянув тетиву, ждал, когда объявится, однако был виден лишь ник. Странно. Стрелять по надписи? Но куда попаду? В морду? В закривок? А может, мимо? Вдруг медведь такое же аморфное существо, как и игроки? Хотя это вряд ли. И только когда он приблизился на расстояние в несколько метров, я смог различить огромную черную тушу, которая практически сливалась с ночным мраком. Именно поэтому издали его и не видно. Медведь темный, как смоль в моем инвентаре. Хищник медленно подошел к погрызенному мясу прони, понюхал и брезгливо мотнул головой. Уставился на веревку, тянущуюся от земли, поднял взор и, как мне показалось, ехидно ухмыльнулся. Черт, теперь я точно добавлен в список меню его ужина. Разинув громадную пасть, медведь издал очередной громоподобный рык, и у меня на голове зашевелились волосы. С таким монстром точно просто так не совладать. Даже прокачанный доспех не поможет, лишь даст секунду мучений с оторванными ногами и руками. Надо было что-то придумать, и как можно скорее. Ведь хищник столь же неторопливо двинулся к дереву, вскинул лапу и ударил по стволу. Тот дрогнул, а вместе с ним и я, но удержался. Увидев это, медведь сразу смекнул, что просто так меня не сбить, и впился в ствол когтями, поднимаясь вверх. Вот теперь точно крышка, если ничего не сделать. Сбросил мешающуюся веревку вместе с мясом. Эта приманка меня не спасет. Тем временем хищник продолжал карабкаться вверх. «Думай, Влад, думай. Что у тебя есть с собой?» Быстренько открыл инвентарь. «Такс. Лук и меч ему, как зубочистки. Мясом кабана и прони он, скорее всего, побрезгует, и шкуры тоже не привлекут». И тут на глаза попалось то, что могло помочь. В голове созрел план, основанный лишь на удаче. Выделил секунду, чтобы мысленно взмолиться к милосердной фортуне, а потом выхватил клык аспида и бросил в морду зверю. И… зуб рептилии попросту отлетел от толстой шкуры и упал на землю рядом с корнями. Ну, в принципе, на такое везение я не рассчитывал. Набрав полную грудь воздуха, резко выдохнул, на мгновение замер и спустил тетиву. Свистнула стрела и пробила медведю глаз. Вы нанесли критический урон. Ну, конечно же, на нее. Но не успел подумать об этом, как завалившийся назад зверей махнул лапой и задел мою ногу. Минус 18 хп. Острая боль обожгла стопу, и лишь чудом я не упал вслед за хищником, в последнюю секунду уцепившись за ветку. А вот лук выпустил, и тот рухнул наземь с обратной стороны дерева. Сука. Прошипел от злости, зажимая кровоточащую рану. Простая перевязь. Травяные веревки — один, мох — один. Отлично. В такой ситуации обзор заслоняет новая схема. Хотя вынужден признать, что она в скором времени пригодится, если останусь живых. Снизу слышался вой, наполненный болью и яростью. В ответ ему я рычал в той же манере. Вот только не мне тягаться рыком со здоровым медведем. Посмотрев вниз, заметил, как беснуется животное, взмахивая лапами, стараясь добраться до торчащей с глазницы стрелы. И вскоре ему удалось. Переломив древко, мотнул головой и посмотрел на меня. Да, если раньше он просто хотел мною закусить, то теперь между нами кровная вражда. А дальнобольное оружие, как назло, покоится на земле. Я планировал его ослепить, пробив оба глаза, пока он взбирается на дерево, после чего зверь должен был либо убежать, либо напороться на брошенный клык и умереть. И от аспида не убивает, а парализует. Напомнил интеллект. Впрочем, неважно. Даже если медведь свалится полумертвым, мои шансы на выживание заметно возрастут. Однако теперь все пошло прахом. Лука нет, а бить мечом по мохнатой морде придется вблизи, и очень сомневаюсь, что успею отбиться. К тому же из-за раны не могу перебраться на соседнее дерево. Обезьяньими навыками остался обделен. Приходится работать с тем, что имеется. Кстати, а что еще есть? Стоило мысленно открыть инвентарь, как дерево сотряслось от мощного удара. Зараза, Он снова бьет своими лапищами, а вот теперь, судя по пыхтению, злобному рычанию, начал подниматься. «Что взять? Что взять? Отлично! Получай, тварь!» Выкрикнул, высунулся и чуть не столкнулся с противником нос к носу. Огромная клыкастая пасть захлопнулась перед лицом, обдав смердящим дыханием. Я отпрыгнул назад и бросил несколько небольших голубоватых шариков. Они врезались в черную морду и лопнули с тихим хлопком. Тем самым, который звучит, когда невротик добирается до пупырчатой пленки. В ту же секунду вокруг мохнатой рожи закружили мелкие мушки, в основном скапливаясь у кровавой глазницы. Медведь мотнул головой раз, другой, но на насекомых это не произвело никакого эффекта. Наоборот, они ускорились и облепили глаза зверя. Тот вновь заревел, взмахнул лапами и рухнул под дерево. От его падения дрогнула земля, а рев усилился в несколько раз. Взглянув вниз, медведь крутился на спине, а потом резко перевернулся, пытаясь закрыться от мошек. Но не тут-то было. К тому же я заметил, что около его бедра торчит клык аспида. Отлично, план сработал. Практически на ура, если не считать мою рану. Я развернулся и вытянул ногу. Вряд ли кто-то сейчас сможет помешать. Медведь рычит снизу, ему явно не до людей, а остальные хищники не решатся и носа сюда сунуть. Достав одну веревку и мох, как раз последний остался, быстренько сделал перевязь и обмотал вокруг порезов. Кровотечение практически сразу остановилось. Да, в жизни мне бы пришлось такое ранение зашивать, а потом еще не ходить несколько недель, а то и вовсе мог остаться хромым. Шкала здоровья начала пополняться чуть быстрее. А если прижечь рану с помощью магии? Возможно, ускорит процесс регенерации. Вот только на мой крик сбегутся все местные твари. Пока не будем с таким экспериментировать и играть в Рэмбо. Это не Вьетнам, это нечто похуже. Снизу продолжал реветь медведь, но я заметил, что его рык становится тише, размывается. Видимо, яд начал действовать. Хорошо, значит, скоро можно спуститься и добить зверя. И только я об этом подумал, как у корней взбугрилась земля, а следом послышалось шипение. Кислотные черви вышли из печки и пробирались наружу, чтобы полакомиться вкусным медвежьим мясом. Свесившись с ветки, увидел, как вокруг ослабевшего зверя проступила пена, вслед за которой взметнулся вонючий пар. Попав на медведя, ошпарило, а тот заревел во всю глотку, заметался из стороны в сторону, но не мог спастись. Черви его окружили. Вскоре показались и они. Закружили под лапами свирепого хищника, обжигая кислотой. Тот пытался бороться из последних сил, бил по тварям когтями, даже один раз ухватил пастью, но от этого становилось только хуже. Но надо отдать медведю должное. Он бился до последнего, дико и ожесточенно, понимая, что самому не выжить, но стараясь продать свою жизнь как можно дороже. И все-таки черви его одолели, повалили на спину, заползли на тело, обвели кольцеобразными телами, и медленно растворяли. «И нет, ребятки». Пробормотал я и быстренько сполз на нижнюю ветку. «Это не ваша добыча». В кулаке оказалась единственная шкура их сородича, как и в прошлый раз. Натянув на руку и свесившись, словно Маугли, ухватился за первого попавшегося червя. Кислотный червь, уровень 8. Тот не обратил на это никакого внимания. «Медведь мертв, тут гадалки не ходи». А мне-то и надо было только притронуться к шкуре убитого, чтобы получить лут. Однако, когда отодвинул склизкое и воняющее тело червя, то увидел, как под ним дымится шкура зверя. Кислота была повсюду, а значит, просто так к нему не притронуться. Тогда активировал заклинание, на пальце вспыхнул огонек. В конце концов, минус на минус дает плюс. И мои расчеты оказались верны. Я не обжегся, а туша мертвого хищника стала прозрачной и испарилась. Ползающие секунду назад по ней черви рухнули в лужу своей же кислоты. И тут та тварь, которую не успел выпустить, резко извернулась и, разинув свою круглую пасть, бросилась в атаку. Я дрогнул, отшвырнул червя подальше, но не удержался и упал на землю. Минус 3 хп. Нога отозвалась болью. Из-под перевязи показалась тонкая струйка крови. Плохо, но не критично. Куда хуже то, что я рядом с кислотными тварями, которым не могу свободно прикасаться. Словно уловив мое настроение, мерзкие гадины развернулись ко мне и приподняли морды, будто змеи. Раздалось неприятное шипение, а ближайший хотел ринуться на мои ноги, но я резко выхватил меч и ударил, пронзив тварь в разинутую пасть, и тут же провернул, превращая его внутренности в кашу. Вы нанесли критический урон. Червь изогнулся назад, соскользнув с лезвия и истерично забился на земле. Ждать продолжения не было ни малейшего желания. Вскочил на ноги и, невзирая на новый приступ боли, запрыгнул на ближайшую ветку. Не знаю, как быстро черви могут ползать, но убедился, что на деревья взбираться так и не научились. Значит, спастись от них можно только так. Видели они меня или нет, но, проползав еще несколько минут, вновь скрылись под землей. И тогда перед глазами предстал приятный сюрприз. Все же медведю удалось не напрасно отдать свою жизнь. В шипящей пене лежало две тушки червя, и еще одна неподалеку, но это уже моя победа. Очередной крит. Хорошо, но я оказался на грани мучительной смерти. Быть растворенным склизкими телами не входило в мои планы. Уж лучше отрубите голову, как пытался это сделать Закарий. Интересно, как он там? Жив ли? Хотя какое мне дело? Он заслужил, что получил. Собаки — собачья смерть. В который раз убеждаюсь, что люди — те еще животные, когда попадают в безвыходные ситуации. А может, это и обуславливает наше выживание? С другой стороны, да. С другой, именно из-за таких ублюдков общество стремительно деградирует и теряет всякую человечность. Забравшись повыше, вновь устроился на том же месте. Лук валялся неподалеку, но спускаться не хотелось. Лут червей также соберу поутру. Вряд ли кто-либо из хищников покусится на эти мерзкие тельца. А пока можно спокойно вздремнуть, хотя бы ненадолго, чтобы расслабиться, а то так и правда чокнусь.